никуда. Любая начальная школа учит читать и писать. Но до сих пор на третьем веку существования Соединенных Штатов Америки неграмотность – реальный факт. В книге «Оборотная сторона Соединенных Штатов Америки» немецкий социолог Матиас пишет: «Даже если исключить негритянское население, все равно процент неграмотных в Соединенных Штатах окажется выше, чем в какой-либо другой цивилизованной стране». Впервые о массовой неграмотности в США – всерьез заговорили во время Первой мировой войны. Это обнаружилось при освидетельствовании призывников. Тогдашний министр внутренних дел в тревоге восклицал: «Что можно сказать о демократии, посылающей армию в Европу, чтобы проповедовать там демократию, если в этой армии из первых 2 миллионов новобранцев около 200 тысяч не могли прочитать письменные приказания? Что можно сказать о демократии, призывающей своих граждан создать Лигу наций, если в то же время 18% будущих граждан этой демократии не ходят в школу? Что можно сказать о демократии, ежегодно тратящей на производство жевательной резинки в 2 раза больше средств, чем на издание учебников для школ? В следующую мировую войну неграмотных рекрутов стало еще больше. Не ребята были бездарными. Просто до 8% населения Соединенных Штатов Америки оставалось малограмотным. Как отмечается в докладе, неграмотность взрослых в Соединенных Штатах, подготовленном в 1979 году для фонда Форда, каждый пятый американец при ведении своих повседневных дел испытывает затруднения, связанные с недостаточным уровнем школьного образования. Это если оно есть. В середине 70-х годов примерно 38% взрослого населения США в возрасте 16 лет и старше не имели среднего образования. Что касается мер, принимаемых властями для обучения взрослого населения, прежде всего устранения неграмотности, то они смехотворны в сравнении с масштабом проблемы. Лишь 2-4% американцев в возрасте 16 лет и старше из числа не закончивших среднюю школу обучаются по федеральным программам. Удивительные результаты дали опросы, проведенные в середине 60-х годов газетой «Нью-Йорк Таймс» и Нью-Йоркским колледжем «Куинс». Молодые люди, окончившие среднюю школу, не могли высчитать проценты от определенной суммы. Только 16% назвали исторические заслуги Томаса Джефферсона. Чуть ли не половина не знали ничего о великом американском поэте Уолте Уитмене. Лишь 2,8% выпускников имели представление о населении соседней Канады. Спустя несколько лет Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения выяснило, около 1 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет не умели читать и писать на уровне 4 класса. В 1970 году Институт опросов общественного мнения Харриса сообщил, что не менее 12,5 миллиона американцев старше 16 лет не могут выполнить элементарные операции, требующие минимального уровня грамотности. А в печати много писали о предпринятом по линии ЮНЕСКО исследовании. Насколько учащиеся ряда иностранных государств осведомлены о зарубежной культуре? В конце списка были школьники Соединенных Штатов Америки. Может быть, сведения слишком старые? Сейчас все иначе? Если бы. В университете Майами, штат Флорида, рискнули провести тест. Хелгрэм преподаватель географии повесил на стену карту мира –